Да, Дим. Алло, Лёш, приветики, пистолетик. Лёш, я купил твою любимую пиноколаду, приготовил тебе маленький-маленький сюрприз. Да не нужна мне твоя пиноколада, ну все, бросаю я тебя. Давай останемся просто друзьями. В смысле бросаешь? Дим, больше твой дельфинчик не будет нырять в моё море. Ну смирись с этим и давай будем жить дальше. Сука, да... Да я всю молодость на тебя просрал. Я, сука, руки на себя наложу и напишу записку, кто разбил мне сердце. Ты меня понял? Не звони сюда больше, ублюдок. Turn toward me, look so weak. I've never seen you with such tired eyes. А сильный косуаще ты ма. Стой, приятель. Я появился с этого неба, чтобы успокоить тебя, все в порядке. У меня парень успокойся. Бросил. Успокойся, здесь плохая энергетика. Все будет все в порядке, поверь мне. Азури! Ася! Чувствуешь? Это свет. Все хорошо. Не бойся, приятель, я очень хороший экстрасенс. У меня много клиентов. Я тебе сделаю все будет очень четко, не переживай. Но в первую очередь мы зайдем в терминал. Пойдем попробуем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы гадаете? Да, любви, 250 гривен. А 250 гривен, да, скажите, мне нужно вернуть любимого человека, как-то вот вы с этим работаете? Так, подождите, вы одно хотите, теперь второе? Нет, я просто позвонил узнать, туда ли я попал или нет. Да, это я тоже делаю. Смотрите, и возвращаю тоже. У меня ситуация нестандартная, просто у меня не женщина, а мужчина. В каком смысле нестандартная? У меня мужчина. Замужем, что ли? Нет, у меня мужчина есть, и он от меня ушел к семье, то есть к своей. А, у вас однополый приворот, что ли? Да, да, да. Это не нестандартная на данный момент ситуация. Это у меня вы не удивили абсолютно. Ну, я узнал, мало ли, может, вы не работаете с такими парами. Нет, однополым тоже работаю. Просто вот, ну, мы с ним долгое время встречались, а сейчас он, судя по всему, вот к своей прошлой семье собирается уходить, и мне бы очень хотелось его вернуть. Так, давайте так, как вас зовут? Меня Сергей зовут. Вы в Виннице, да, находитесь? Нет, я нахожусь в Одессе. А какая разница? Я просто Черкасск, я хотел дистанционно. Фотографии. Да, да, вы да. Вы сами с Винницы, да? Нет, я с Черкасска сам просто вот хотел Черкас? Дистанционно, да. Нет, без проблем, мне только дистанционно, мне фото, ваши имена, даты рождения нужны больше, мне вообще ничего я не понял. Надо. Ну вы тогда как освободитесь, расскажите мне, да, все уже. Хорошо, Сережа. Дела. Алло. Алло, Илона, здравствуйте. Да, Сережа, да? Да, вы сказали в 9 набрать. Сережа, да. Смотрите, значит, даю вам сейчас мастера телефона и вышлю сейчас вам смс-кой, так. Которая занимается такими проблемами, как у вас. Это моя коллега. Мы очень часто работаем с ней вместе. И я уже с ней говорила по поводу вас, сказала, что вы будете перезванивать, и вы уже с ней пообщаетесь более детально, она вам все расскажет. Хорошо. Что, как, чего и почем. Да, потому что она у нас именно по этому направлению. Алло. Алена, здравствуйте. Да, здравствуйте. А мне Илона вчера ваш номер давала. Я вчера не успел, к сожалению, позвонить, потому что... А, да, она меня так предупреждала, да. Не один был. У меня такая ситуация, вот подозреваю, что мой мужчина хочет уйти от меня, но есть такие подозрения. Насовсем? Как вы подозреваете? Я не знаю, знаете, ну, там довольно-таки долгая история. И... А как вас зовут, скажите? Меня Сергей зовут. Вот надо посмотреть, если... На предмет, как бы, смотрите, ну, успешно ли, да, мы сможем работать с вами. Смотрите, я вам, может, краткую историю расскажу, что это на сегодня. Расскажите краткую историю, только... мне нужны будет от вас, мне в Вайбер скинуть фотки свою, его и ваши даты рождения, да, чтобы я да, вас да. посмотрела. Да, и смотрите, да. Там, я не знаю, ну, вы там простите, может, вам будет это неприятно слышать, но мы вместе вот 4 года, и все это время... Почему мне неприятно, господи, все? Ну, мало ли, я сразу предупреждаю, да. Просто, может... Так. Смотрите, да. Получается, я всегда был в пассивной роли. Вот. Ага. И, ну, были хорошие отношения, то есть, да, была любовь. Ну, она, может быть, еще и есть, я это и хочу узнать. Ага. А недавно я предложил ему попробовать пассивной роли, то есть он долго сопротивлялся. И я ему сделал, знаете, как, ну, он никогда не был в пассивной роли, он всегда активом был. Я ему сделал небольшой надрыв, ну, сами понимаете, анального отверстия. Вот. И после этого, знаете, оно как какой-то холод от него пошел, то есть... короче говоря, ну, я не так ушел, поняла. он приходит периодически ночевать, периодически вот мы вместе, то есть там ходим, гуляем. Ну, это не то, что раньше. То есть вот после вот этого вот случая с надрывом все пошло как наперекосяк. Сергей, то есть... а что, хорошо, что вот вы хотите конкретно, какой результат получить, скажите? Я не результат, я хочу понять, он или ушел к своей семье, которая у него была до меня. Жена, да, и все такое у него Да, было, у него да? жена, дети, да, у него жена, дети, понимаете, да. просто даже вот... Я извиняюсь, я вам просто расскажу, как есть. Даже раньше вот он всегда, получается, он как добытчик, да, был в семье. То есть у нас я не работаю, я как фрилансер. Он работает, то есть он довольно-таки успешный. Он всегда, там, знаете, после работы, я очень люблю сладкое, он всегда раньше там радовал меня, там, сладкое там приносил, там, или утром оставлял. А сейчас вот этих всех, вот, знаете, вот именно мелочей вот этих вот уже нету, как раньше было. Вот, и он, то 2 дня его нету. Я у него спрашиваю, ты где был? Он говорит, по делам, работа, ну... Как-то вот мне все равно не по себе, сердце не на месте немного. Я могу вам сделать полный расклад просто на ваши отношения, посмотреть, что к чему. Ага. Что происходит, почему он так себя ведет, возможно ли наладить перспективы ваши, как вы будете ли вы вместе вот так, как раньше, или нет. То есть расклад стоит 200 гривен. То есть я вам просто делаю расклад. Смотрите, а жена могла сделать переворот? Знаете, я слышал, как-то, как-то или месячные в молоко, или в чай как-то добавляют, я читал в интернете. Вы знаете, сколько способов, Сергей? Тут кроме месячных. Ага. Ален, скажите, когда мы с вами можем поработать на предмет вот этого вот расклада? Алло. Алло, Сергей. Да-да-да, здравствуйте. Да, это Алена. Я ничего вас не смотрела, не могу, все время очень занята. Я чуть позже гляну, я вам, если что, напишу вайп, тогда, что я посмотрела. А у вас сегодня получится? Сегодня, да. Да? Все, я тогда буду ждать вашего звонка. Да, да, хорошо. Да, спасибо большое, спасибо, спасибо. Алло. Алло. Да. Алена, это вы, да? А вы... Ну, я посмотрела, как ваши отношения. Я там пока не вижу, скажем так... необходимости применять какие-то магические воздействия. Потому что у вас кризис этот должен закончиться в отношениях. Как бы я не вижу там разрыва у вас такого. Ну, то есть, вы, как вам объяснить? Вы там, я не знаю, хоть какую-то там любовь ко мне его видите? Сейчас у него чувства к вам есть. Но сейчас у меня все карты чувствами, ну как объяснить, да, перевернуты. То есть человек... Но он сомневается. Он пережил вот какую-то, ну, видимо, то, что вы рассказывали, да, я вижу, что его как-то это сильно, ну, ему это болезненно. Это оскорбило его, получается, или как? И по самолюбию, то есть вот он жалеет, что он согласился на предложение, Я не знаю, ну, может, самолюбие. Ну, знаете, он всегда был такой, ну, как вам объяснить, доминантный. А может быть, потом как-то да. У него, он как будто бы потерял какой-то свой статус-кво, понимаете? Ему не по себе от этого. Он не знает пока, как на это реагировать. Нет. Что-то вот не то. Как бы он чувствует, что вот что-то нарушено, да? Скажем так, с семьей там отношения, с семьей никакие, не вижу. Там, ну вот поэтому, может, и нежность вся пропала, да, вот как-то вот этот вот запал? Да, из-за этого пропала, да. Он что-то сейчас, он как пытается каким-то самообманом заниматься, что он там что-то вроде в семье пытается... Может, он там пытается себя просто как поставить как самцом доминантом, да, наверное? Или как? Нет, он типа думает, что может не вообще это завязать, да, вот эти отношения, скажем, нетрадиционные, да, а вернуться в семью... У него есть такая мысль, но есть. Там у него тоже ничего не получается. Как бы он от вас все равно не уйдет. Не уйдет. Я вижу, что кризис этот пройдет, закончится, вы как-то либо обсудите это. Ну вот как-то такая, знаете, вот эта тяжесть, это исчезнет из ваших отношений, но не сразу, потому что он, ну вот не готов, он как будто вот что-то было нарушено, да, в отношениях. У него как... психологически, да, наверное, какое-то вот. Да. Так. Но я на самом деле, знаете, оно как все получилось. Все на самом деле очень спонтанно получилось под воздействием, знаете, там алкоголя, там каких-то легких наркотиков. Ну, и вот так я вот вам скажу, что нас... он жалеет, он считает, что это, да, это произошло каким-то странным путем. Вот как, знаете, как типа, ну да, или это как вот был, ну, обман какой-то, вот, знаете, вот, ну, что-то вот он согласился, как дурак, короче, на это. Ну, спасибо вам, Алена, большое. Спасибо, да, спасибо. Да. До свидания. Алло, Алена? Да. Да. Здравствуйте. А вы там сейчас с Сергеем работаете, да? Это Артем Федин, его как бы А, не, я не работаю с ним. Меня просил просто смотреть и все. это Артем Федин, это я с ним сейчас Да. как бы был в отношениях. И смотрите, просто вы ему Да. там сказали, что я его люблю, но на самом деле я не хотел бы, чтобы вы его настраивали на эту волну, понимаете? Артем, я ему не говорила, что вы его любите, потому что он, ну, слышит то, что он хочет слышать. У вас, лично если я вас смотрю, у вас карта влюбленных перевернута была на него. Это значит, что в данный момент, да, как бы, ну, то чувств нет, да. Я немножко в себе просто покопался и понял, что хочу все-таки сохранить семью и остаться жить с женой, несмотря на все то, что у нас с ним было. Ну, вы ему просто, ну, это и скажите тогда, как бы, что вы вот так вот и хотите сделать. Ну, это я увидела, да, что вы пытаетесь восстановить отношения как бы в семье. Но я не знаю, насколько там, что там у вас там будет и что услышал Сергей. Но работать, Он меня да. немножко подставил после ваших слов. И вчера Каким образом? я вчера привел жену в нашу квартиру, хотел с ней помириться. Ну. А он там обставил все свечами и лег на кровати в ее колготках. И мало того, что он и хотел без спросу, так еще и стрелок наставил своими мужскими лапами. Жена это все увидела, развернулась и ушла. Она поняла, с кем я изменял все это время. И это он такой сюрприз мне решил сделать, после того, как вы ему рассказали, что я его люблю и хочу с ним помириться. Я ему Просто этого не хотел, рассказывала. Во-первых, Артем. убедительно попросить больше его не настраивать, ну а так как-то мягко ему объяснить, что все-таки я хочу вернуться к жене, и у нас с ним больше ничего не будет. Артем, я, во-первых, не психолог, понимаете? Если вы понимаете, я таролог, да, я смотрю на картах. Я не психолог. То, что хочет слышать Сергей, то он и слышит, собственно, да. Так Я вообще получается, никого не настраиваю накрутили, да? и работать с ним, в принципе, больше не собираюсь. Вот, как бы тут вы уже там с ним разбираетесь сами. То, что себе человек придумал, а я понимаю, что он мастер придумывать, понимаете? Ну да. Вот. Мастер придумывать Да. и чужие женские колготки рвать на себе. Вот это он мастер. Ну, тут я не знаю, меня, я же говорю, я не психотерапевт. Мне ваши подробности не интересны, собственно. Вот, как бы, что там, да как у вас происходит. Хорошо, спасибо. В общем, если вы ему, пожалуйста, не говорите, что я вам набирал, хорошо, а то он еще Я вообще что-то не с собой планирую сделает. больше с ним работать, чтобы вы понимали. В Спасибо принципе. большое. Я Вот, все-таки да. хочу сохранить семью, а Сергей, я думаю, себе найдет более достойного мужчину. Так сохраняйте, объясните ему это просто и сохраняйте. Это же все как бы, ну, в ваших руках. Значит, ему объясните это, ну, нормально и все. Хорошо, Ален, Потому спасибо. что если он ориентируется, допустим, на карты, он услышал то, что он хотел слышать, просто скажите ему, что карты это же, ну, не стопроцентная гарантия. Вот и все, чтобы он понял, что, ну, мы смотрим на картах, а ситуация может, ну, меняться, да, в течение там 2 недель, месяца ситуация возьмет. И если он так себя сам настраивает, потому что ему так хочется, объясните, что карты это же дело такое. Опираться на них нельзя. Пусть сам делает, ну, принимает решение, делает выбор без карт. Ну да, и надрывы пусть он другим делает, а у нас с ним, в общем, все закончено. Спасибо вам большое за помощь. Да, не за что. Мне, я же говорю, я не психотерапевт, поэтому я вот в эти истории точно не буду разбираться, да. Все. Все, спасибо. Хорошо. До Да. свидания. До свидания.